«Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем». Я встал и взял фуражку. «Вы думаете?» — улыбнулся он с некоторым удивлением. «Почему же?» «Нет, я не знаю», — смешался он вдруг. «Не знаю, как у других. И я так чувствую, что не могу, как всякий. Всякий думает, и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом. Я всю жизнь об одном. Меня Бог всю жизнь мучил», — заключил он вдруг с удивительной экспансивностью. «А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в 5 лет разучились?» «Разве я неправильно?» «Не знаю». «Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил. Мне все равно». «Еще вопрос, более деликатный. Я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?» «С вами? Вы давеча хорошо сидели. И вы, впрочем, все равно. Вы на моего брата очень похожи. Много чрезвычайно», — проговорил он, покраснев. «Он 7 лет умер. Старший. Очень, очень много. Должно быть, имел большое влияние на ваш образ мыслей?» «Нет. Он мало говорил. Он ничего не говорил. Я вашу записку отдам». Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной. «Разумеется, помешанный», — решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.